Так, неровная штукатурка. Впрочем, он бы и люк в кухне сам не нашел. Банку ананасов Егор открыл на обед. А на следующий день все рухнуло в тартарары. Маслов смывал макияж на лице. Здесь приходилось быть особенно тщательным. Егор буквально носом вел по холсту и ничего, кроме крохотного сиюминутного мазка, вокруг себя не видел. И лишь в какой-то момент, разгибая затекшую спину, повел глазами в бок. На него внимательно смотрел живой янтарный глаз. Егор придушенно пискнул и отпрыгнул, своротив стул и едва не опрокинув бутылочку с растворителем. «А дедуля-то оказался! Привет демонам сознания!» Острый взгляд желтых глаз неотступно следовал за Егором. Подбородок теперь украшала мефистофельская бородка. В заостренном ухе, эльфов-гоблинов, говорить и не было, болталась тяжелая серьга, а из-под нижней губы торчал кверху острый желтоватый клык. Клык, а вовсе не шрам. Вполне логично было бы дедуле прорвать сейчас холст и выбраться наружу. Егор заработал бы инфаркт, только и всего. Но вместо этого позади раздалось механическое... «Гость, нужна помощь!» Маслов сделал повторный кульбит и налетел на компьютер. Системный блок неожиданно легко, как картонный, отлетел в сторону и брякнулся на пол. Марвин проводил его взглядом. «Нет, Марвин!» — прохрипел Егор. «Помощь не нужна! Иди на кухню!» «Ну, картина! Ну, жутенькая! Но зачем же стулья ломать?» Егор уселся прямо на пол... Руки мелко дрожали. Машинально отметил, что из валяющегося системного блока не торчит ни одного провода, да и задняя стенка, на удивление, гладкая, без единого отверстия. Потом зачарованно протянул палец и нажал на толстую кнопку. Системный блок подморгнул зеленым индикатором. На столе уютно засветился монитор. «Беспроводные технологии, да? Пожалуйста, пусть это будут просто беспроводные технологии. Надо кому-нибудь позвонить. Хотя бы сказать, где он, чтобы в случае чего...» «А в случае чего?» «Черт, да у него же, небось, денег на счету не осталось, он же каждый вечер трепался!» Срывающимися пальцами набрал номер. Долгие гудки, как и положено в фильме ужасов. А сейчас Марвин вооружится бензопилой и... «Но...» «Серег, это Маслов!» Егор внезапно понял, каким бредом прозвучат его страхи. «Я тут, знаешь, возле Дубны подхалтуриваю...» «Но...» «Да нет, я, знаешь, хотел спросить, поселок Заречье возле Дубны, там дома дорогие?» «Думаешь, я помню? Смотреть надо, тебе срочно?» «Да, в общем, нет. Я пока так, присматриваюсь. Я попозже позвоню». «Ну, давай». «По крайней мере, если что, Серега должен вспомнить название», — ядовито прошептал внутренний голос. Клыкастый старик с портрета смотрел презрительно. Маслов подтащил к себе системный блок и задергал крышку. Та легко выскочила из пазов, открывая компьютерную начинку. Пыль. Очень много пыли. Егор не слишком хорошо представлял себе, как должен выглядеть компьютер изнутри, но абсолютно точно не так. В мохнатых ошметках тихо светились граненые голубые октаэдры, окруженные сетью закорючек, которые хотелось назвать рунами. Закорючки были выпуклыми, будто восковыми, а крепилось все хозяйство к стеклянным пластинам. «Беспроводные технологии, да? Сколько у него осталось денег на телефоне? Где-то 7 баксов?» «И было где-то 7. Неделю назад, а он каждый вечер трепался. Или ему только казалось, что трепался?» Он полез в интернет, уже не смущаясь тем, что раскуроченный системный блок валяется в 3 метрах от монитора с клавиатурой. И через 5 минут тихо вышел из кабинета. Остаток вечера до Ольгиного появления он просидел в ванной. Там было меньше места и закрывалась дверь. «Я тебе сейчас кое-что покажу». Портрет сверкнул на них желтым глазом. Очищенный клык в свете лампы тошнотворно поблескивал. Ольгин взгляд оставался спокойным и задумчивым. Егора прорвало. «Молчишь? Тебя это не удивляет, да?» «Я подозревала что-то в этом роде. Она закусила губу. Егора колотила крупной дрожью. «И что, дедушка был вампиром? Вервольфом? Или дореволюционным ролевиком? Привет Толкину! Купил зубки в магазине приколов!» Он уже орал. «Хозяин, нужна помощь!» — осведомился Марвин. «Черт, как незаметно он подкрадывается!» «У хозяина все в порядке», — ровным голосом ответила Ольга. Янтарные глаза портрета смотрели осуждающе. «А это ты видела?» Егор пнул системный блок. Ошметки пыли разлетелись в стороны. «И как оно работает, по-твоему, на волшебном чихе? А что сюда мобильную связь только через полгода проведут, ты в курсе? Тут покрытия вообще нет никакого!» «Гость, нужна помощь?» «Не нужна гостю помощь! Гостю нужны объяснения!» «Сядь!» — прикрикнула Ольга. «Марвин, иди на кухню!» «Марвин должен помогать, хозяин! Марвин должен защищать, хозяин!» «Сядь!» — повторила она. «Иначе он переключится на программу защиты, и я вообще не знаю, что будет». Маслов застыл, тяжело дыша. «Я бы рассказала раньше, но ты бы не поверил». «Я и сейчас не поверю», — угрюмо заверил он. «Я в эту чушь вообще не верю». Тень скользнула по холсту, словно портрет усмехнулся. Ольга опустилась в кресло, подтянула колени к подбородку. «Понимаешь, я по происхождению что-то вроде ведьмы». «Конечно, конечно. Готика рулит. Сейчас с карниза спикирует ворон, а у Ольги вырастут вампирские клыки, как у дедули, только наоборот». Егор не замечал, что это двигается все дальше и дальше, пока не уперся в стену. «Ты не бойся. Дело в том, что когда родители погибли... Нет, ну ты сам подумай, как я могла тебя предупредить? Ты бы вообще сюда не поехал». Возле Оленьки всегда был папа. Мама, конечно, тоже была, но будто бы неподалеку, шагах в трех, так ей казалось. Если нужна была помощь, она бежала к папе, а уж потом отчитывалась маме для порядка. Впрочем, еще чаще она молчала и добивалась всего сама. Ольга вообще была ребенком тихим, но упертым. Лет в 12 она придумала себе сказку, что ее в роддоме подменили. Мама заметила, а папа нет. Мама папе сказать не решилась, а сама с тех пор Олю боится. Мало ли кто она, может, упырь какой-нибудь. Страшные сказки про упырей Ольга любила всегда. «Знаешь, я даже удивлялась, как легко от родителей отклеилась. Другие девчонки лет в 30, а все с папами и мамами живут. И все, поздно, не приходи, этого не носи, там не работай. А я как в институт поступила, квартирку сняла, знаешь, такую, без кухни. И так только перезванивалась и по праздникам приезжала. Мама вроде бы даже рада была. Отец всегда возился с компьютерами и с роботами. Это было забавно, но не слишком интересовало Ольгу. Может быть, потому что к волшебству умного дома она привыкла с детства. Интереснее было то, что отец умел предсказывать погоду лучше всякого телевизора, а еще предвидел опасность. Понимаешь, он всегда такие вещи чувствовал. Например, я прошусь с девчонками на шашлыки, а он говорит: «Оленька, завтра не надо, идите через неделю». Ну, я девчонкам говорю, а они смеются, а потом на этих шашлыках или ногу кто-нибудь сломает, или вообще какие-нибудь придурки к ним привяжутся. В общем, я ему привыкла верить. А за последний год он то и дело начинал, мол, когда нас не будет, ты то-то сделай то-то. Наверное, поэтому, когда они разбились, я даже не очень удивилась. Плакала, конечно, до сих пор, как подумаю, слезы наворачиваются, но не удивилась». Они погибли 2 года назад. Самосвал юзом выбросило на встречную. Дождь, мокрая дорога, и машин-то почти не было. Им просто не повезло. По завещанию Ольга осталась владелицей умного дома. Правда, большинство роботов, как оказалось, не принадлежали отцу, а были взяты в аренду, но остальная начинка и даже безумно дорогой Марвин остались в ее распоряжении. Обменяться из этого захолустья можно было разве что на хрущевскую однушку, поэтому Ольга так и осталась в Заречье, даже когда половину деревни снесли, а вокруг, словно на дрожжах, поднялись кирпичные теремки. Она ездила по конторам от Дубны до Москвы, продавала мелкие гаджеты, ручки, флешки, USB-аккумуляторы, ультразвуковые пищалки против комаров и прочую ерунду. «Говорят, у меня рука легкая. Если электронику у меня купить, она не ломается». Это я только потом поняла, что все не так просто. А все потому, что месяц назад... Глобус, шахматы стоял в доме всегда. Вторая старая вещь, первый был портрет. Деревянный шар со вполне современными очертаниями нарисованных материков в массивной подставке на колесиках. Если откинуть верхнюю половину, получался маленький шахматный столик, фигурки для которого были с изумительным мастерством вырезаны из темного дерева и слоновой кости. Ольга видела подобный столик в антикварном магазине, но фигуры ее разочаровали. Лица на них были лишь намечены, складки одежды грубоватые. Здесь же каждой пешке придали свое выражение лица. Почти 2 года Ольга к шахматам не прикасалась, всякий раз начинала плакать. А тут показалась крышка, закрыта неплотно, она откинула северное полушарие и на шахматной доске обнаружила конверт. Письмо от отца. Если коротко, то дело было так. Мой дед, папин отец, жил, ну, скажем, в параллельном мире, как бы магическом. Вот не надо кривиться, я бы тоже не поверила, но ты же компьютер видел. Ну и я видела, вот. А однажды они разругались, и отец оказался здесь. То ли дед его заколдовал, то ли он сам удрал. Ну и дед сказал, не возвращайся. Я тебя породил, я тебя... Вроде того. Папа здесь женился, потом я родилась. Возвращаться он и не собирался. Только знаешь, что я думаю? Вот эти роботы, алгоритмы хитрые, в ладоши хлопнул, свет зажегся. Наверное, были ему вместо магии. Наверное, ему было нужно ощущать какую-то власть над вещами, понимаешь? А раз как прежде не получалось, ну, он и начал заниматься электроникой. Власть над вещами, это Егор понимал. Это когда из цветных мазков выглядывает женское лицо, а в черных штрихах угадывается закат, и только от тебя зависит, каким он станет. Я уже думала, с ума сойду. Все к себе прислушивалась, что бы мне не так. Я думаю, он маме все рассказал, поэтому она такая и была, всегда заторможенная. Еще выглядела гораздо старше него. В последние годы совсем старушка. Я, что называется, поздний ребенок, но папе-то на вид больше 40 не давали, а по паспорту возраст у них одинаковый. Ольга принялась копаться в домашней электронике. Опомнилась, когда у пса после экспериментов отнялись лапы, а вести его в ремонт было никак невозможно, потому что внутри обнаружилась та же чертовщина. Каменные кубики и стеклянные деревца в мизинец размером. Я теперь уже и не знаю, то ли он их сразу такими делал, то ли они сами потихоньку перерождались. Самый старый уборщик у нас вообще одна из первых моделей. Гудит, как самолет, но до сих пор работает, ни разу не ломался. Портрет деда она никогда не любила. Он казался ей скучным и мрачным. И страшноватым, если честно. А тут присмотрелась внимательнее и обнаружила несоответствие, слишком нарочитые, чтобы оказаться случайными. Тогда и родилась идея найти реставратора, чтобы снять верхний живописный слой. Я несколько человек перебрала, но никто сюда ехать не хотел. Везите, говорят, сами, если надо. А я подозревала, что там внутри... Как такое привезешь? Ну, а потом ты вот согласился. Егор молча уставился в мерцающий кристалл в брюхе компьютера. Надо было или поверить и отказаться от всего опыта прежней жизни, или посчитать ее сумасшедшей и бежать отсюда без оглядки. Но вот же портрет. Хотя что там портрет? Вот же смартфон радостно подмигивает. Звони куда хочешь. Мобильная связь там есть? В доме есть. Я думаю, может, это папа портрет замазал много лет назад, чтобы лишних вопросов не возникало. Только непонятно, кто надписи оставил. То ли отец все-таки выход нашел, то ли дед ему лазейку оставил, или оно вообще не об этом, а может... Она побелела. Может, они вовсе не погибли, а на самом деле... Маслов прятал глаза. Да нет. Хрипло оборвала себя Ольга. Таких чудес не бывает. Ну да, а остальные бывают. Что думаешь делать? Неловко спросил он. Открыть, конечно. Только надо сообразить, чего от нас хотят. От нас? То есть Егор автоматически входит в команду избранных. Понять бы, рад он этому или огорчен. Допустим, про часы мы решили правильно. И дверь в той стене подвала. «Портал», — уточнил он. «Что?» «Портал. Ну, как обычно в книжках, между мирами». «Да какая разница? Главное, чье имя нам нужно и какие три червяка». «Или «Зе». «Зе» плюс иероглиф». «Тем более непонятно. Может быть, алхимический символ?» «Пойдем погуглим». Егора уже не смущало, что интернет доступен посредством неведомого волшебства. В конце концов, для него и раньше вся эта электроника была сродни колдовству. Так какая разница, микросхемы там работают или магический кристалл? Егор открыл глаза, судорожно глотая воздух. Простыни были мокрыми, хоть выжимая, а в глазах еще стоял недавний сон, едва не задушившие его клубы желтого тумана и статуя с Ольгиным лицом. Только на этот раз статуя была железной. Хорошенький такой кошмар. В самый раз после вчерашнего. Они до двух ночи лазили в поисковиках, но толстого червяка в перевязочках лапках не нашли. «Может быть, это тоже надо смыть?» «Я с краешку попробовал, там ничего нет, только исходная картина». Ее лицо было совсем рядом. Глаза в мягком свете монитора отливали изумрудом. Волосы пахли свежо и чуть горько. Где он чувствовал такой же запах? «Может быть, виньетка? Зашифрованные инициалы?» «Грубовато для виньетки». «И, кстати, останови именем, это чьим?» «Понятия не имею. Папа был Александр Иванович». Егор фыркнул и, не сдержавшись, расхохотался в голос. «Ты чего?» — возмутилась Ольга. «Ой, не могу! Портрет!» — еле выдавил Егор. «Дедушка Ваня!» Ольга перевела взгляд на картину и тоже согнулась от хохота. Когда приступ смеха прошел, они некоторое время молча смотрели друг на друга, словно не узнавая. Потом, медленно, будто во сне, Егор потянулся губами к невероятно красивому лицу. Бурного, удушливого всплеска не было, скорее болезненная нежность, осторожное желание защитить. Но поцелуй на фоне недавнего потрясения возле демонического портрета... В этом была такая голливудская фальшь, что Егор застыл на полдороге. Наверное, Ольга тоже это почувствовала, потому что одним стремительным движением скользнула за дверь. «До завтра. Спокойной ночи». «Хозяин, спокойной ночи», — немедленно отозвался вездесущий Марвин. «Гость, спокойной ночи». И вот, ничего себе, спокойная ночь. Что сказал бы Фрейд о подобном кошмаре? На кухне Марвин нарезал копченую скумбрию идеальными прозрачными ломтиками. Интересно, а руки он сам себе мыть будет? Рыба-то жирная. «Гость, здравствуй!» «Привет, Марвин. Где Ольга?» Молчание. То ли команда неверна, то ли верному роботу не положено сообщать. Ну и ладно. Егор с аппетитом слопал почти всю скумбрию и отправился в кабинет. Системный блок они вчера водрузили обратно на стол, только крышкой закрывать не стали. Маслов удивился, куда подевалась пыль. Не иначе кто-то из пылесосов постарался. Представилась таблетка-уборщик с жужжанием, взлетающая на стол, как маленькое домашнее НЛО. Егор снял дедушку Ваню со стола и поставил лицом к стенке. Взгляд скользнул по «Останови именем». Еще одна загадка, но это пусть Ольга думает. «А мы поищем червяка». Через 6 часов он устал, как собака, и только бесцельно тыкался от ссылки к ссылке, пропуская пестрые изображения мимо взгляда. Но сердце ёкнуло раньше, чем он понял, что видит. Хитрая изогнутая колбаса с небрежными поперечными лапками. Китайский дракон. 3 дракона? Егор с силой потер глаза и вышел на следующий круг поиска. Символ силы и доброты. Доброе животное не имеет ничего общего с ужасными драконами в Геральдике. 3 основных вида дракона. Кажется, вот она, тройка. Лунг живет в небе, Ли в океане, Чао обитает на болотах. Ну и что с этим делать? Кстати, вроде бы есть такие электронные драконы. Марвин, у нас есть дракон? Дракон нет. А был? Молчание. Марвин, у вас был дракон? Дракон нет. Нет так нет. Идем дальше. Усы, борода. Примитивная форма называется куей. Куей, какое хорошее слово. Зимой впадает в спячку. Буддизм. Запретный город в центре Пекина. Жемчужина в лапах дракона. Дракон в китайской алхимии означает ртуть, а также сердце и кровь. Кровь! Черт побери, а если просто кровь? Три значит три капли. Это же магия, а магия крови самая сильная. Это же во всех ужастиках пишут. Ужастиках. Да. Егор аккуратно выключил компьютер. Остается еще неведомое имя, но почему бы не попробовать сразу? Глядишь, дадут какой-нибудь знак. В подвале он методично перенес банки на соседние стеллажи. Отодвинул легкий каркас, потом еще один, освобождая стену. Ага! Так мы на правильном пути! У самого пола небрежно нарисована морда, то ли медведь стилизованный, то ли вообще гоблин какой-то. Наплыв штукатурки вполне сходит за высунутый язык. Ну что, экспериментатор, приступим? Егор примерился булавкой. Неприятное ощущение. Чувствуешь себя самоубийцей, даже если это всего лишь булавочный укол. Алая капля набухла на подушечке и расползлась по руслам папиллярных линий, даже не собираясь падать вниз. Возможно, укол оказался слабоват. Маслов присел на корточки и прижал окровавленный палец к каменному языку. Руку охватила приятная прохлада, поднимающаяся по ладони к предплечью, потом к плечу. Егор почти без удивления смотрел, как часть стены, вроде дверного проема с аркой, размывается, уплывает и затягивается янтарно-желтым туманом. И никаких тебе имен. Нарушая торжественность момента, в кармане забрянчал мобильный. Ольга. Егор, ты где? Да я тут... Слушай, я сообразила. Да я вроде тоже. Знаешь что, только никуда не ходи. Подожди меня, я уже подъезжаю. Ну, я вообще-то... Егор! Егор, ты где? Сверху послышалось легкое жужжание. Главное, не суйся пока в подвал, я должна сама. По лестнице с неторопливой неотвратимостью спускался Марвин. Пластиковые пальцы сжимали кухонный тесак. Егор, что там у вас? Егор! Гость нельзя, злорадно сообщил Марвин. Егор! Маслов с трудом оторвал палец от каменного языка. Ноги подкашивались, словно нарисованный гоблин на радостях выхлебал у него пару литров крови. Может, и действительно выхлебал, сволочь, оштукатуренная. Марвин присел на полусогнутых ножках и шустро затопал к Егору, на ходу поднимая тесак. В стрекозиных глазах тот увидел свое перекошенное отражение. «Егор!» Телефон брякнулся на пол. Маслов бросился в сторону, расшвыривая консервные банки. Удар пришелся в металлическую стойку стеллажа. «Цвиньк!» «Марвин, стой!» «Гость нельзя!» — невозмутимо сообщил робот. «Марвин должен помогать хозяин. Марвин должен защищать хозяин». Тесак со скрежетом врезался в стену. Разлетелись острые осколки. Кусок арматуры качнулся полувыбитым зубом. Егор чудом успел отпрыгнуть за стеллаж. «Марвин, стоп! Марвин, фу, нельзя!» «Гость нельзя!» — возразил Марвин. Полка разлетелась. Острая щепка вонзилась Егору в щеку. На мгновение показалось, что прямо в глаз. «Марвин, умница!» Под ногами катались железные банки. Желтый туман расползался по подвалу, принося резкий запах. У Егора закружилась голова. Сверкнул от входа яркий всполох. «Ольга!» «Егор! Егор!» «Я тут!» — просипел Маслов, хватаясь за арматурину. Прут неожиданно легко подался, и он рухнул коленями об каменный пол. Тесак просвистел в миллиметре, отчекрыжив кусок рукава. «Марвин, умница!» «Цвиньк!» — лезвие врезалось в подставленный прут. У Егора разом онемели руки. А в следующую секунду Ольга налетела на него, сбивая с ног, и оба покатились в желтый туман, за которым скрывалось неизвестно что. «Хозяин?» — недоуменно проскрежетала над ухом. Следом тонко на ультразвуке завизжала Ольга. Егор распахнул глаза. Над ними склонилось железное чучело. Сплошная сверкающая сталь и алые перья. За долю секунды Маслов разглядел каждую металлическую розетку на изысканных доспехах, каждую нитку на тяжелом плаще. Острый клюв шлема смотрел ему прямо в переносицу. Тяжелая алебарда поднялась и рухнула. Егор вскинул прут, мгновенно поразившись, каким непривычно тяжелым он стал. И верно, не прут, меч! Тот самый здоровенный меч с черепом на длинной рукояти встретил удар, который должен был выломать Егору руки из суставов. Встретил и отвел в сторону, как удар пластмассовой линейки. А из-за тумана послышалось настырное «Марвин, умница!» И тогда Ольга забормотала, словно в бреду. «Я помню, я же должна помнить!» И пронзительно так, что уши заложило «Дарн!» Железное чучело застыло, будто в недоумении. А затем целеустремленно пролязгало к проему, откуда на полусогнутых выбирался Марвин с тесаком. Бесстрастным механическим движением поднял алебарду и со всего маху обрушил на голову робота. Круглый шлем треснул, как орех. На мгновение все застыло, и во внезапной тишине особенно резко раздался сухой кашель. Егор медленно обернулся и только сейчас понял, что зазеркальный подвал был копией подвала в умном доме, а на ступеньках лестницы стоял старик в расшитом красном халате. Янтарные глаза сверкали так, что страшно было смотреть. Мефистофельская бородка растрепалась, клык наполовину обломился, а буйные седые кудри обрамляли обширную лысину. Но это, несомненно, был старик с портрета. «Дедуля!» Маслов только глазами хлопал, а Ольга шагнула навстречу старику, прямая как струна. «Я пришла!» Он смерил ее суровым взглядом. «Кровь не твоя!» «Мне помогал человек!» «Твой отец, Андер?» «У нас его звали Александр!» «Почему не пришел он?» «Он умер!» Звенящим голосом выкрикнула Ольга. Лоб старика собрался в тяжелые складки. Желтые глаза притухли. Андер умер. «А вы с ним так и не помирились», — горько сказала Ольга. Старик медленно отвернулся. Прошел мимо нее, мимо скрючившегося Егора, все еще сжимающего в руках меч, к железному дровосеку, застывшему над роботом. «Цейк, иди на место», — приказал он тихо, но будь на месте чучела Егор, подчинился бы, не раздумывая. Потом склонился над покалеченным Марвином, пробормотал. «Кремний. Кремний плохо подходит для големов, слишком своенравный, но пусть. Ты тоже. Иди». Марвин с разваленным напополам черепом деловито зашагал к лестнице. Зазубренный тесак мирно покачивался в пластмассовых пальцах. «Власть над вещами, да. У каждого своя». Пристальный янтарный взгляд остановился на Егоре, но отчего-то старик больше не пугал его. Скорее вызывал жалость. Оживший портрет, повелевающий вещами, но теряющий людей. Старик отвернулся к девушке. «Как тебя зовут?» «Ольга». «Ольга», — попробовал он на вкус. «Хорошо, Ольга из рода Дарна. Ты дерзкая девчонка, но я принимаю тебя. Пока». Егор вытер мокрую щеку и недоуменно посмотрел на вымазанную красным ладонь. Потом осторожно положил меч на каменный пол, поднялся и пошел к дымному проему. На пороге он обернулся, чтобы навсегда запомнить эту картину. Суровый старик и упрямая девушка, изучающие, всматриваются друг в друга. Фамильное сходство было несомненным, и также несомненно в глубине желтых глаз старика светилась грусть и теплота узнавания. Маслов тихо шагнул в янтарный туман. Он медленно шагал по мокрым розовым плиткам. Пустой рюкзак норовил свалиться с плеча, в горле сухо скребло, продуло, что ли. Калитка закрыта, можно и через забор перемахнуть, не так уж он и высок. А там найти остановку или поймать попутку. «Егор!» Стремительные шаги за спиной, пальцы вцепляются в рукав. Глаза сияют чистой изумрудной зеленью, медовые пряди выбились из учительского бублика. «Ты забыл телефон!» Полупрозрачный гаджет с проросшими изнутри кристаллами. Туманная завеса преображает любые предметы. Красиво. «И потом, послушай, там же совершенно другой мир. Мне все придется начинать сначала. Я даже не знаю, как все работает. Я не справлюсь одна». Он все еще молчал, не в силах поверить. «Я хочу, чтобы ты остался. Пожалуйста». «А лучше, наверное...» «Нет, в реставрационную мастерскую не лучше». Егор изумленно вскинул брови, потом вспомнил и засмеялся. «Знаешь, может быть, ты не лучший реставратор, зато умеешь сражаться с бешеными роботами. И вообще, это была твоя кровь». Ветер бренчал китайской висюлькой у крыльца. Солнечный луч играл в глазах самой красивой девушки на свете, а в умном доме его ждали роботы и огромный волшебный мир. Взявшись за руки, они медленно поднялись по ступенькам.